и снова порывисто повернула голову в мою сторону. «Но она-то уж, конечно, не убивала эту девушку, если вы об этом подумали. Однако она мне рассказала, что эта нянька была еще та змея. Нэнси вышла замуж во второй раз пару лет назад. Родила позднего ребенка. Ей года 42 или 43. И в первые полгода после рождения малыша эта Хилди служила у нее нянькой. У Нэнси есть сын от первого брака. Ему уже лет 18. Так вот, эта Хилди или Хайди, или как ее там, с ним спуталась. А потом она его бросила, и мальчик хотел застрелиться. Нэнси видела Хайди на вечеринке? Видела мельком. И та, увидев Нэнси, вспыхнула. Дело в том, что Нэнси знала, что она там работает. Однако о том, что это особо натворило, Нэнси узнала только после того, как та уехала. То, что Долорес рассказала о Хайди, конечно, интересно. Но мне нужно снова перевести разговор на Кэт. «Вы, видимо, об этом не слышали?» — сказала я. «Но полиция предполагает, что жертвой должна была стать Кэт. Хайди съела конфеты из коробки, которую кто-то в тот вечер принес в подарок Кэт, а конфеты оказались отравленными». Долорес сосредоточенно отдирала от леденца прилипшую обертку и поэтому не сразу вникла в смысл того, что я сказала. Когда до нее дошло, она резко вскинула голову. По ее ошеломленному виду я поняла, что она либо величайшая актриса всех времен и народов, либо действительно ничего не знала. Она быстро спросила: «Что? Кто вам сказал?» «Во-первых, Кэт, а во-вторых, об этом написали в газетах». «Полицейские продолжают опрашивать людей? Они не узнали, кто это сделал?» «Нет, но, похоже, кто-то из гостей вечеринки». Я видела, что Долорес усиленно ворочает мозгами, однако по выражению ее лица не могла понять, о чем именно она думает. Потом она вдруг спросила, есть ли у меня вопросы по поводу книги. «Я сейчас пытаюсь написать предисловие. Один знакомый редактор мне как-то сказал, что когда человек берет в руки антологию, то первым делом просматривает предисловие. Если оно покажется ему достаточно занимательным, то он книгу купит. Ваш редактор не давал вам каких-то конкретных советов по предисловию? Может быть, вы сами мне что-нибудь посоветуете?» Долорес посмотрела на меня с таким ошарашенным видом, будто я спросила нечто невообразимое. Например, верит ли она в Антихриста? Или какой у нее размер бюстгальтера? Потом она недовольно покачала головой. «Вы что, хотите поговорить с моим редактором? У вас еще нет редактора?» «Нет-нет, редактор у меня есть. Просто я подумала, что вы... Извините, мне кажется, вы сейчас очень заняты. Мне, наверное, лучше уйти. Если можно, я вам позже позвоню, если возникнут вопросы». Я встала. Долорес осталась сидеть, о чем-то лихорадочно думая. В это время в дверях, наконец, материализовалась Мэдж. Она несла небольшой деревянный поднос с двумя чашками. И мне показалось, что в чашках был кофе без кофеина. «Черт возьми, Мэдж, где ты пропадала?» «Послушай, я забыла тебе сказать. Герб сегодня не обедает дома, поэтому можешь приготовить мне палтус. И вызови такси. Я хочу выехать через 10 минут. Пусть таксист позвонит снизу по домофону, когда приедет». Интересно, куда это она вдруг собралась? Я не знала, то ли это я ее взбудоражила, то ли она всегда такая. Наверняка Долорес понималась, что если кто-то пытался убить Кэт, то она обязательно окажется в числе подозреваемых. Все еще не вставая с дивана, Долорес спросила: «Как вы думаете, это муж?» Я не сразу поняла, обращается ли она ко мне или продолжает разговор с Мэтч, которая тем временем расчищала на столе место для подноса. «Что вы сказали? Думаете, это мистер Джонс?» Я попыталась изобразить максимально возможное удивление. «Не могу себе представить. Мне кажется, они очень счастливая пара». «Ну, если хотите знать мое мнение, лично мне он в тот вечер показался не очень счастливым. Но идеальных браков не бывает. Но, в общем-то, мне кажется, что их связывает нечто особенное. Похоже, у меня внезапно развился синдром Туретта в очень редкой форме. У меня изо рта непроизвольно вырывались елейные избитые фразы. В наше время почти никто даже не пытается что-нибудь создать. Долорес наконец встала и обошла вокруг кофейного столика. «Вы знаете, что это я изобрела близость?» «В каком смысле? Выражение?» – удивилась я. «Да нет, само понятие. Это я впервые написала о нем несколько статей еще в 71-м году. В те дни журналы имели вес в обществе. Они влияли на образ мыслей, на поступки людей. Не то, что сейчас». «Вы считаете, что сейчас это не так?» «Абсолютно. Нынешние журналы люди не уважают». Решив, что настал самый подходящий момент убраться, я как можно вежливее попрощалась. Долорес сказала, что Мэтч проводит меня до двери. И на всех парах, рванувшись через комнату, скрылась за другой дверью. Вместо того, чтобы спуститься в подземку и ехать прямо домой, я прошла несколько кварталов, пока не набрела на кофейню. Мне надо было записать основные моменты разговора с Долорес, а я понимала, что это не так просто, учитывая, что наш разговор смахивал на диалог из пьесы в театре абсурда. Я заканчивала капучино и поняла, что умираю с голоду, и попросила подать нечто посущественнее – чизбургер и бокал красного вина. Записав все, что могла, я откинулась на спинку стула и попыталась осмыслить весь разговор, особенно тот момент, когда я сказала, что жертвой преступления должна была стать Кэт. Мне казалось маловероятным, что Долорес разыграла свое удивление. Во-первых, ее потрясение выглядело очень искренним. А во-вторых, судя по тому, что мне доводилось читать о Долорес, она шла по жизни напролом, как бульдозер. И ей было не досуг или просто неинтересно осваивать искусство скрывать свои чувства и намерения. Ехать от кофейни до офиса на метро было на редкость неудобно, поэтому я решила взять такси, а уж из офиса поехать домой на метро. К тому времени, когда я доберусь до редакции, будет почти 7 часов. Однако перед сдачей номера в офисе должно быть полно народа. Оказалось, что я ошиблась. У оркестровой ямы мне встретился только один человек. Парень из производственного отдела. Он застегивал рюкзак. Поздоровавшись со мной кивком, он повесил рюкзак на плечо, надел бейсбольную кепку и пошел к выходу. «Наверное, сегодня вечером наши играют в софтбол. Или последние события настолько всех перепугали, что никто не хочет засиживаться в офисе.